Оттенок 17. Чиновничий русский. Главная беда заключается в том, что канцелярская речь по своей ядовитой природе склонна отравлять и губить самые живые слова. Как бы ни было изящно, поэтично и выразительно слово, чуть только войдет оно в состав этой речи, оно совершенно утрачивает свой первоначальный человеческий смысл и превращается в нудный шаблон. Корней Чуковский, писатель, литературовед. Чиновничий язык, он же бюрократический диалект, он же канцелярит. Называть это можно как угодно, но суть от этого не меняется. Он приводил в бешенство образованных людей прошлых эпох. Его критиковали, над ним иронизировали, против него вели отчаянную борьбу, но он до сих пор жив и по сей день продолжает «радовать» в кавычках своими изысканными оборотами. Кстати, слово «канцелярит» придумал Корней Чуковский, но еще до него, несколькими десятилетиями ранее, Антон Чехов писал: «Но какая гадость чиновничий язык! Исходя из того положения, с одной стороны, с другой же стороны, и все это без всякой надобности. Тем не менее, и по мере того, чиновники сочинили, я читаю и отплевываюсь». Чтобы понимать, от чего отплевывался великий писатель, приведу пример. Чиновничий язык – это когда вместо простого объявления «горячей воды не будет» читаешь: «В связи с проведением ремонтно-профилактических работ, связанных с переходом на летний режим поставки ресурсов, система горячего водоснабжения будет отключена». В канцелярите постоянно встречаются слова и обороты типа «означенный», «данный», «надлежащий», «ниже следующее», «вышеизложенное», «ускоренные темпы», «ввиду отсутствия», «предстоящее мероприятие», «плодотворные деяния», «необходимо отметить», «следует признать». А самое удивительное, что этот язык из документов так и лезет в обычную жизнь, в бытовое общение, в школу. Ученикам порой кажется, что если они будут так писать свои сочинения или отвечать у доски, то их речь будет серьезнее, весомее, произведет впечатление на учителей. Часто так и происходит. Но я, например, категорически против исследований поведенческих мотивов хлебобулочного изделия в сказке «Колобок». Журналист Михаил Золотоносов считает, что этот безжизненный набор казенных слов еще большее дурновкусие и опасность с учетом телераспространения, чем проникновение иностранщины. Такой язык как будто сам просит: «Боритесь со мной, делайте хоть что-нибудь». Борются, делают, а воз и ныне там. В 21 веке эта борьба вышла на новый уровень. За дело взялось государство. В июле 2020 года Минтруд России по поручению президента занялся подготовкой поправок в закон о государственном языке Российской Федерации. В этих поправках хотели обязать чиновников использовать в своей речи исключительно литературный язык, установить контроль за соблюдением норм, а при поступлении на госслужбу чуть ли не заставить сдавать экзамен по-русскому. Большинство депутатов эту инициативу тогда поддержало, но некоторые сочли ее унизительной, аргументируя тем, что русский язык должны знать все граждане, и выделять чиновников не стоит. Тогда эта история продолжения не получила, пошумели и забыли. На время. В 2023 году поправки в закон о государственном языке все же ввели, об этом я уже говорила. Но акценты изменились. Соблюдать литературные нормы надо, причем не только чиновникам, круг гораздо шире. Иностранные слова употреблять нельзя, а об экзаменах для госслужащих ни слова. Непосредственно чиновничий язык обошли стороной. Однако буквально через несколько дней после принятия поправок в закон о канцелярите все-таки вспомнили. Президентская академия подготовила сборник рекомендаций под названием «Министерство доверия. Как государству общаться с гражданами», который должен научить чиновников писать так, чтобы люди их понимали. Эта книга о понятном языке местами написана непонятно, и этих мест довольно много. В сборнике вовсю используются сложные слова и обороты речи, много того же канцелярита, вектор развития, градус формальности, способствование повышению эффективности, давно назревшая потребность встречаются сплошь и рядом. Как вам такая цитата? Фокус – характер языка и коммуникативный аспект во взаимодействии с людьми. Можно назвать это человекоцентричной политикой коммуникации, предполагающей в большинстве случаев не просто ориентацию на потребности граждан, а создание такого уровня сервиса, который будет максимально адаптирован под особенности каждого человека. Все ли вы поняли? С первого раза? Или вот еще фраза покороче. Текущие масштабы корректировок предполагают новую систему координат в плоскости внешних взаимодействий. Здесь вроде уже стало немного понятнее, но простым этот язык уж точно не назовешь. Начало книги очень похоже на научный труд, на диссертацию. Чтобы уловить смысл, приходится продираться сквозь анализ научных статей, обилие определений, ссылок и цитат. Но сами рекомендации абсолютно верные. Писать без ошибок – орфографических, грамматических, синтаксических и пунктуационных. Употреблять слова в правильном значении, не перебарщивать с заимствованиями, следить за порядком слов в предложении, проверять числительные, не составлять слишком длинные фразы. В этой части книги уже все расписано четко. Еще одна сильная сторона сборника – это примеры. Их много, они наглядные, понятные, их даже можно использовать как шаблоны. Но все-таки было бы здорово, если вся книга стала бы образцом понятной речи. Хотя, как говорится, те, кому надо, поймут. Ведь этот сборник для чиновников. Рекомендации касаются именно их работы. А они, привыкшие к такому языку, скорее всего, разберутся. Хотелось бы, чтобы разобрались. Чтобы стали общаться с людьми на человеческом языке, а не на языке документов, предписаний и инструкций. Но и мы, простые граждане, тоже можем научиться правильно составлять письма, оформлять их и не ошибаться. Мне хочется, чтобы каждый человек овладел навыками корректного делового общения, поэтому следующая глава посвящена именно этой теме. Я тоже дам рекомендации, но не только для чиновников, а для всех, кто ведет деловую переписку или письменно обращается в какие-то инстанции. Что-то мне подсказывает, что таких людей подавляющее большинство.